Я в восторге от этого дома, и не только из-за обувной гардеробной. Перечитываю описание и прямо вижу, как мы с Люком живем в новом прекрасном доме. Принимаем душ в бескаркасной кабинке Рейнджет, облицованной известняком, варим кофе в кухне Балтхауп, оборудованной по последнему слову техники, а потом, может быть, гуляем по уединенному, обращенному на запад саду, среди великолепных взрослых экземпляров разнообразных кустарниковых растений. Не знаю, что это такое, но как звучит! В тот же день мы пешком идем по зеленой Мейдевейл осматривать наш будущий дом. В руке я судорожно сжимаю листок с описанием, но мне он без надобности. Я заучила его наизусть. 24-й, 26-й... Люк щурится, вглядываясь в номера домов, мимо которых мы проходим. Наверное, он на другой стороне. Вот он! Я застываю, как вкопанная, и смотрю на противоположную сторону улицы. Впечатляющий портик с колоннами, двустворчатыми дверями и стильным веерообразным окном над ними. Какая красота! Идем скорее! Я уже готова бежать через улицу, но Люк удерживает меня за руку. Бекки, сначала выслушай меня. Ну что еще? Я пытаюсь высвободить руку, рвусь, как пес с поводка. Что такое? Давай вести себя сдержанно, ладно? Просто попридержим восторг, и все. Первое правило любой сделки гласит: выглядеть надо так, будто ты в любой момент можешь уйти, не оглядываясь. Я перестаю вырываться. Хорошо. Сдержанность. Это по мне. Это я умею. Но когда мы приближаемся к парадной двери, мое сердце дико колотится. Это наш дом, я сразу его узнала. Суперская дверь! Восклицаю я, нажимая на кнопку звонка. Такая лакированная! Бекки, не забывай. Никаких эмоций, предостерегает Люк. Делай вид, будто ты и не такое видала. А, да, точно. Едва я успеваю напустить на себя бесстрастный вид, как дверь открывается. За дверью, на полу, выложенном черно-белой мраморной плиткой, стоит тоненькая женщина лет 40. На ней белые джинсы Дольче и Габбана и топик в повседневном стиле, который, я-то знаю, обошелся ей не меньше, чем в 500 фунтов. И кольцо с большущим бриллиантом. Непонятно, как она вообще поднимает руку с такой тяжестью. «Привет», — произносит она томно, но с акцентом подпростецки. «Вы по поводу дома?» «Да!» Эх, я слишком поторопилась с ответом. «То есть, вообще-то да?» Я старательно подражаю невозмутимой незнакомке. «Пожалуй, мы не прочь его осмотреть». «Я Фабия Паскали». Рукопожатие у хозяйки влажное и какое-то ватное. «Бекки Брэндон, а это мой муж Люк. Прошу, проходите». Мы следуем за ней. Нас провожает гулкое эхо шагов, а я оглядываюсь по сторонам и с трудом сдерживаюсь, чтоб не ахнуть. Холл необозримый. Изогнутая лестница похожа на голливудскую декорацию. Живо представляю, как медленно шествую по ней в потрясающем вечернем туалете, а восхищенный Люк ждет меня у подножия. «Здесь проводили фотосессии», — говорит Фабия, указывая на лестницу. «Мрамор привезен из Италии, люстра, антикварное муранское стекло. Входит в стоимость дома». Вижу, Фабия ждет моей реакции. «Недурно», — замечает Люк. «А как тебе, Бекки?» «Поменьше эмоций. Надо вести себя сдержанно». «Да ничего», — соглашаюсь я, зевая. «Можно посмотреть кухню?» Кухня изумительна, как и все остальное. Широченная барная стойка, стеклянная крыша, вся-вся техника, известная человечеству. Из последних сил стараюсь удержать отвисающую челюсть, а Фабия перечисляет экспонаты. Печь индукционная с духовкой, встроенная варочная панель, вращающиеся многоярусные разделочные поверхности. Неплохо. Небрежно, со скучающим видом, я провожу ладонью по гранитной столешнице. А встроенной электроформовки для суши нет? Есть, конечно. Отвечает Фабия таким тоном, будто без этой штуковины и жить нельзя. Даже электроформовка для суши у них есть. Господи, это не кухня, а выставочный образец. И терраса, летняя кухня в пристройке, и помещение для барбекю тоже. и гостиная со стеллажами от Дэвида Линли. Мы поднимаемся вслед за Фабией на второй этаж, а мне уже почти невмоготу держать в себе восторге. Вот гардеробная. Фабия приглашает нас в небольшую комнату, вдоль стен которой выстроились ореховые шкафы. А этот стенной шкаф для обуви мне делали на заказ. Она распахивает дверь, и мы входим в него. Ой, не могу больше. Куда ни глянь, всюду бесконечные ряды туфель, расставленных на чистеньких, обтянутых замшей полочках. Лубутены, бланики. Фантастика! Выпаливаю я. И размер у меня такой же, и вообще, значит, здесь и... Люк осаживает меня предостерегающим взглядом. То есть, я хотела сказать «да». Я равнодушно пожимаю плечами. Смотрится неплохо, пожалуй. «У вас есть дети?» Мы выходим из гардеробной, Фабия смотрит на мой живот. «В декабре ждем первенца. А мои учатся в пансионе». Фабия срывает с руки пластырь Никоретты, хмурится и бросает его в мусорное ведро. Затем достает из кармана джинсов пачку легких Мальборо. «Теперь у них другие комнаты, но детские в прежнем виде. Можете осмотреть их, если хотите». Она щелкает зажигалкой и выпускает облачко дыма. «Детские?» — переспрашивает Люк и смотрит на меня. «Их несколько?» «Да, у каждого своя. У нас мальчик и девочка. Так и не собрались делать ремонт. Вот это комната моего сына». И она распахивает белую дверь. Я застываю с разинутым ртом. Как будто в сказку попала. Стены сплошь покрыты росписью. Зеленые холмы... Голубое небо, лес и плюшевые мишки, устроившие пикник на опушке. В глубине комнаты — кроватка в форме крепости. Рядом — красный деревянный поезд на рельсах. В вагоны можно забраться, на скамейках в них рассажены игрушки. Меня охватывает нестерпимое желание. «Хочу мальчика! Как я хочу мальчика!» «А рядом комната моей дочери», — продолжает Фабия. С трудом вытаскиваю себя из мальчишеской детской. Иду за Фабией через лестничную площадку, переступаю порог и невольно ахаю. Впервые вижу такую красоту. Мечта любой девочки. Здесь стены расписаны эльфами и феями, воздушные белые занавески подхвачены пышными бантами из лиловой тафты, а колыбелька вся в оборочках, вышитых английской гладью, как у маленькой принцессы. Боже, теперь мне хочется девочку. И мальчика тоже. Почему нельзя родить сразу двоих? — Что скажете? — поворачивается ко мне Фабия. Повисает пауза. У меня ком в горле. Как я хочу эти детские. Никогда в жизни ни о чем так не мечтала. Весь дом хочу, чтобы жить здесь, встречать первое семейное Рождество, украшать высокую елку на черно-белом мраморном полу в холле, вывешивать чулочки для подарков над камином. Очень мило. Наконец выговариваю я, слегка пожав плечами. «По-моему, да». «Ну что ж», — Фабия затягивается сигаретой. «Пойдем посмотрим остальное». Переходя из комнаты в комнату, я не чую под собой ног. «Мы нашли свой дом. Наконец-то нашли!» «Давай же», — шепчу я Люку, пока мы изучаем водонагреватель. «Скажи ей, что мы согласны». «Бекки, сбавь обороты». Он посмеивается. Так переговоры не ведут, мы еще не все осмотрели. Но я же вижу, ему здесь тоже очень нравится. У Люка разгорелись глаза, в холле он начинает расспрашивать про здешних соседей. Ну что ж, спасибо, — наконец произносит он, пожимая Фабии руку. Мы свяжемся с вами через агентство. Он что, железный? Почему до сих пор не схватился за чековую книжку? Большое вам спасибо, — добавляю я, — и уже собираюсь обменяться рукопожатием с Фабией, как в замке парадной двери лязгает ключ. Входит загорелый мужчина лет 50 в джинсах, кожаном пиджаке и со стильной папкой, вроде тех, какие носят дизайнеры. «Привет!» — говорит он и обводит нас взглядом, как будто не может решить, знаком с нами или нет. «Как жизнь?» «Дорогой, это супруги Брэндон», — объясняет Фабия. «Они осматривали дом». Он хмурится. «А, это от Хэмптонов. Если бы я знал, что они придут, позвонил бы. 10 минут назад я уже принял предложение от другого агента».